Древнескандинавский я решил выучить, когда узнал о поездке. Да, падшие ангелы, как и демоны, могут свободно разговаривать на любом языке, даже не зная его, но надписи, алфавиты, все такое нам недоступны, тут уже сам учись. Вот я и решил потратить немного своего свободного времени на изучение языка. Не скажу, что прям офигенно его знаю, но уже что-то перевести для себя смогу. Что странно, задала логичный вопрос Врана. Время уже почти подошло, но никого нет, хотя может, наш проводник и опаздывает, подождем здесь. Сказав это, я подошел к крупным камням, лежащих неподалеку, и присел на один, а чтобы не морозиться, использовал специальное греющее заклинание, плюсом на земле появилась красная печать, из которой начал выходить огонь, этакий магический костер без дров. Тепло. Девочки моментально сели на остальные камни и тоже начали греться. Время шло, темнело, а нашего проводника все не было. Хотя я раза три перечитал инструкцию. Мы на правильном месте, я даже у отца перед отправлением уточнил, где нам его ждать. У меня кончается терпение. Девочки же не высказывали своего неудовольствия, хотя им тоже уже было не по себе. Кроме Миттилд, эта блондинка припала на плечо Рей и просто задремала. Брюнетка же старалась не двигаться, лишь бы не разбудить подругу. Это мне напоминало картинку, когда кот лег на человека и тот старается не будить своего питомца. Милейшая картина. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и мое терпение. Ладно, предлагаю вот что. Привлек я внимание Врана и Рей. Сейчас мы пройдем сквозь барьер и пройдем часть дороги до Асгарда. Если на пути нам не встретится наш проводник, то возвращаемся в город и там ночуем. Все ясно? Получив два кивка, я встал с камня. И да, Рей, разбуди Миттилд. Девушка послушно кивнула и начала будить свою подругу. Проснувшиеся блондинки вкратце объяснили, куда мы держим путь в дорогу, и вот мы уже вчетвером идем по тропе. Тропа была каменистая и приходилось прикладывать усилия, лишь бы не споткнуться. Сам переход был странным, будто через плотную пленку воды прошел. Странное ощущение. Шли мы, не спеша, каждые несколько метров оглядывались и пытались найти нашего проводника, ну или уже хотя бы кого-то. Но, тишина, вообще никого, даже ни одной зверюшки мы не увидели. Что-то плохое у меня предчувствие, подал голос мой партнер. Насколько все плохо, Драйк, не могу сказать, но точно что-то сейчас случится. То, что за вами так никто и не пришел, это неспроста. Голос дракона был серьезным, он был немного напряжен. Похоже, дела и вправду могут пойти по одному месту. Бам! Неожиданно громыхнул гром и по небу пошли молнии. Мгновенно выставляю руку вверх и ставлю барьеры из света, которые сразу же начинаю усиливать магией. Однако это не помогло, и прилетевшая в барьер молния уничтожила его и раскидала нас в разные стороны. Но, что удивительно, на этом гроза и закончилась. Только в нескольких метрах перед нами был какой-то кратер, из которого исходил дым. «Все в порядке?» – спрашиваю я, поднимаясь на ноги. «Да, кхак, более-менее», – сказала кашляющая Миттилд, которую подняли подруги. «На всякий случай, я призвал перчатку и направил на троицу исцеление. Маленькие зеленые камни на перчатке засияли, и нежная зеленая энергия объяла девочек. «Хорошо», – блаженно сказала Рей, ей явно понравились ощущения. Врана и Митл лишь кивнули на ее слова. «А теперь стойте тут». В моих руках появились клинки из света, и я начал медленно подходить к кратеру. «Могу дать 10 своих перьев, что этот кратер не от удара молнии». «Не-е-е-ет», такое чувство, будто туда что-то упало или кто-то. Девочки пришли в себя и тоже вооружились оружием из света и приготовились к драке. Они медленно изменили строй. «Врана, смотри мне в спину и готова в случае чего ринуться на помощь». Митл и Рей смотрят по бокам и прикрывают спину. Несмотря на мой приказ, они все же отошли от изначального места, но только для того, чтобы занять более удобные позиции. Я же медленно подходил к неизвестному. Что там было? Что это могло быть? Идеи много и не все мне нравились. Подойдя же ближе к кратеру, я наконец смог увидеть, что тут упало. Это был мужчина, причем очень крупный и мускулистый. У него были светлые волосы и такая же борода. Его тело было покрыто броней, которая, однако, пришла в совершенную негодность. Она была вся в трещинах, местами оплавлена, а местами виднелись следы от порезов. Мужику явно досталось, бой был не на жизнь, а на смерть. Такой вывод можно сделать не только по состоянию брони. Тело и лицо мужчины было усыпано ранами и шрамами. Но даже находясь в таком состоянии, он оставался живым. Пусть его дыхание было сбивчивым, но он дышал, а значит, он все еще жив. Вот только при обследовании я обнаружил интересную странность. Его тело, а в особенности раны, были покрыты какой-то странной энергией. Почему-то от тела мужчины исходили миазмы смерти, хотя он вроде не похож на бога смерти или некроманта. Странно, никогда такого не видел. Хотя знаете, то, что я увидел после, удивило меня еще больше. Можно сказать, что это повергло меня в шок. Возле израненного тела лежали какие-то странные осколки. Посмотрев на них, а также на лежачую рядом рукоять, могу сделать вывод: молот, причем явно магический, скорее всего боевой. От осколков иногда исходят электрические разряды. Стоп, молот, молнии, гроза, воин, Асгард, Тор, это Тор. Не смог сдержать я удивление. Стоп, если это Тор, то да блин, кто вообще мог довести его до такого состояния? Кто вообще на это способен в Вальхалле? И не связано ли это с тем, что мы так и не дождались нашего проводника? Фух, так спокойно. Похоже, партнер, мы попали в какую-то очень опасную историю. И не говори, партнер, и не говори. Глава 21. Не та война. На осмысление всего происходящего мне потребовалось несколько секунд. Несколько секунд было потрачено на то, чтобы успокоить мысли, упорядочить их и прийти в себя. Так, оставаться тут опасно. Хрен его знает, будет ли погоня за Тором. Он вроде все еще живой, хотя и в весьма хреновом состоянии. Если ему не помочь, то жить он будет недолго. С такой концентрацией энергии смерти в теле. Но нужно ли мне ему помогать? С одной стороны, это шанс познакомиться с одним из главных богов Скандинавии, да и к тому же я сделаю этого бога должником. Это очень сильно может окупиться в будущем, особенно в нашем сумасшедшем мире. С другой стороны, я могу влипнуть в очень опасную историю, и никто не гарантирует, что я не подставлю под удар все Григори. Да и опять же, могут быть преследовали, как мне от них отбиваться? Кто они, и какими силами располагают? Какова их численность? Черт, полное отсутствие информации бесит и не дает полностью оценить ситуацию. Придется действовать по ситуации, что сейчас равносильно действию наугад. Так, девочки, план таков. Разворачиваюсь я к ним лицом. Я беру этого гиганта на плечи. Миттилтерийнар, соберите вот эти осколки, но будьте аккуратны. Это магический артефакт, так что лучше не трогайте их голыми руками. Калаварнир, найди нам жилплощадь. Плевать, что это, номер в отеле или небольшой частный домик. Нам нужна временная база. Соглашайся на любые деньги, я плачу. И валим отсюда, как можно скорее. Девочки в ответ кивнули. Блондинка и брюнетка поспешили собрать осколки молота в сумку. Аврана достала телефон и начала просматривать возможные варианты базы. Я же вновь повернулся к Тору. От его тела исходила мощная аура смерти. Да такая, что даже стоять рядом с ним было неприятным действием. Ладно, я попробую. Приспустившись на колени, я призвал перчатку и положил ее на голову богу. Исцеление. Из моей руки вышла энергия жизни, которая объяла все тело бога. К сожалению, моя энергия жизни оказалась слабее энергии смерти, которой был пропитан бог, но, похоже, ему стало немного лучше. Хм, может быть, энергия жизни в этом случае что-то вроде обеззараживателя? Ну то есть она уничтожает энергию смерти, при этом уничтожаясь взамен? Может быть, но здесь не лучшее место, чтобы проверять эту теорию. Нужно найти укромное место и уже там оказать Тору всю посильную помощь. Использовав исцеление еще несколько раз, я взял крупное тело на руки и закидываю за плечо. Броню я решил на нем оставить. Вдруг это его единственная одежда, да и лучше уж хоть какая-то защита. Тяжеловат бог тяжеловат, но я смогу унести. Теперь главное знать, куда нести. Врана. Позвал я девушку, выпрямляясь и крепко прижимая бога к плечу. Я нашла небольшой домик, сэр. Уже звоню договариваться. Быстро ответила девушка и действительно прижала телефон к уху. Мы закончили. Сказала Рея и продемонстрировала сумку, в которой лежали осколки Мьёльнира. Хорошо. Тогда идем пока к выходу. Приказал я и сам пошел на выход. Девочки же поспешили за мной. Блин, неудобно нести человека в броне, а точнее бога. Так, надо потерпеть. Надеюсь, Врана сняла домик недалеко. Пробирались мы к домику тихо и максимально незаметно. Для этого мы использовали заклятие отвлечения внимания. Конечно, оно действует только на людей, но как людям объяснить, что у меня на плече лежит израненный человек? Ну точнее бог, но они-то этого не знают. Как объяснить это полиции? Вот и я о том же, так что идем тихо и не привлекаем внимания. Я так понимаю, наш домик где-то здесь? Спрашиваю я, когда мы подошли к улице с частными домиками. Да, кивнула Врана, посмотрев на телефон. тогда вы вперед, как договоритесь с хозяином, я подойду. А-а-а, что, а, у меня на руках мужик без сознания, я что, рядом стоять должен? Тут даже заклятие не поможет, так что я в тени постою. Если документы попросит гипноз, используйте. Не маленькие, разберетесь. Сказав это, я отошел от них на несколько метров и повторил заклинание отвода глаз. Так, теперь нужно просто потерпеть, пока девочки договорятся с хозяином. А хотя, чего это я? Деньги есть, значит, договорятся. А значит, никто не будет против, если я зайду в дом немного раньше. Наконец, дойдя до нужного дома, я подождал, пока хозяин выйдет встречать девочек и договариваться о цене. Договариваться решила Врана, ну она самая старшая и она же звонила, так что логично. Пока они там договаривались, я незаметно прошел в дом и положил тело бога на первый попавшийся диван. Фух, ну и тяжелый же ты, выдохнул я, когда наконец избавился от своей ноши. Ух, аж плечи затекли, еще углы брони в спину впивались. Жесть, а боги тяжелее, чем я думал. Точнее, основная масса – это броня. Именно из-за нее тебе было тяжело его нести. Ага, я так и понял, только вот не понимаю, почему диван под его весом не скрипит, потому что броня магическая. Специально заколдована, чтобы для носителя она была как перышко, а враги наоборот, не могли поднять воина. Полезно против всяких гигантов. Хах, умно, и почему это я узнаю от тебя? Сам вроде не глупый. Так, к сожалению, пока Мьёльнир не у меня. Оставил его у девочек, но зато у меня есть броня Тора, то есть броня, способная выдерживать атаки богов, ее будет полезно изучить. Познание. Пробормотал я и прикоснулся пальцами правой руки к изуродованной броне. От моих пальцев разошлись зеленые линии, которые постепенно охватили весь божественный доспех. Часть моих пальцев также покрылась этими линиями, а в моих глазах появилось небольшое зеленое сияние. Что я сейчас делаю? Узнаю состав, особенности, магическую структуру, наложенные заклинания, оцениваю степень повреждений, в общем, узнаю о броне все, что можно. Именно так работает мое новое заклинание познания. Вообще-то я создавал его, чтобы сканировать артефакты, но броня, это же тоже своего рода артефакт, так? Особенно если броня магическая и имеет свои особенности. Информация поступает мне прямо в мозг, прямо как информация от святого механизма. Кстати, я учел уроки последних тестов, теперь информация подается в определенном порядке. То есть сначала идет информация о степени повреждения доспеха и уже потом идет информация о наложенных заклинаниях, но никак не вперемешку, как было раньше. Успех. И ведь это только первое заклинание мною придуманное. Что же будет дальше? Была ли полезной для меня информация от доспеха? Ну, сложно сказать. Из-за того, что доспех был поврежден, многие заклинания, наложенные на доспех, также были уничтожены. Да что-то я почерпнул, но кто знает, может быть, по отдельности заклинания бесполезны, но будучи вместе, они и делают доспехи невероятно прочными. Эх, ну это лучше, чем ничего. Тем более у меня еще есть молот, правда, тоже разрушенный. После того, как я собрал всю интересующую меня информацию, я начал сворачивать действие своего заклинания. Зеленые линии постепенно впитались в мою руку, и я оторвал ее от доспеха, но, холодные очень, потер я пальцы друг об друга. Такое чувство, будто пальцы онемели, и все было бы хорошо, но такое чувство, будто неметь начало и все тело. Так захотелось спать, такая слабость во всем теле. Странно, такого раньше не было. Это эффект заклинания или, о черт, усиление, исцеление. Я моментально призвал механизм и влил в пальцы энергию жизни, а затем и во все тело. Холодок начал отступать и меня аж передернуло. Такое ощущение, будто я только что избежал смерти. Хотя ведь так и есть. Я слишком долго находился рядом с Тором, а ведь от его тела просто сквозит энергией смерти. А за всю дорогу я и сам неплохо так облучился ей. Фух, хах, капец, хах. Лежал я на полу и хватал ртом воздух. Да, такое чувство, будто мне до этого не давали дышать, но при этом я совершенно не ощущал какого-то давления на себя вплоть до использования механизма. Опасная эта штука, энергия смерти, и похоже, она подпитана еще и каким-то проклятием. Нужно будет проверить себя и девочек, а потом займусь Тором. Черт, вот ведь, блин, начало путешествия, чуть не отъехал, даже не ввязываясь в бой. Это моя удача на высоте или наоборот я такой несчастливый? Таким вот лежачим и тяжело дышавшим меня нашли девочки, которые наконец закончили разговор с владельцем дома и решили зайти вовнутрь. «Сэр, с вами все нормально?» — спросила Врана, подходя поближе и присаживаясь рядом со мной. Миттилтери и Нар также присели рядом и обеспокоенно смотрели на меня. Тело этого парня пропитано энергией смерти, и пока я его нес, я ей тоже пропитался хорошо. Так что, усиление, исцеление. Я выпустил волну энергии жизни, которая охватила всех присутствующих, в том числе и Тора. «Так, не двигайтесь, я проверю, не подцепили ли вы проклятие от нашего гостя», — сказал я, поднимаясь на ноги. Девочки тоже встали и не двигались, пока я их проверял. Для этого я напитал глаза энергией света и использовал на них специальные заклинания. Благодаря этому я могу смотреть в специальном магическом спектре. Как определить, есть ли проклятие на девочках? Ну, во-первых, я этому учился, а во-вторых, у меня тут есть бог, пропитанный этими проклятиями. Этакое наглядное пособие. Вот с ним и сравнивал. Оглядеть девочек было занятием недолгим. Эх, даже так я смог разглядеть уже приличный бюст Враны. Держись, держи себя в руках. Фух, спокойно. Мне еще себя проверять. Сам я тоже оказался чистым. Похоже, я успел подхватить только энергию смерти, что не может не радовать. Итак, девочки, не будем терять времени. Первый вопрос, от которого зависят все наши дальнейшие планы. Серьезно говорил я, при этом садясь в свободное кресло. Девочки же сжали кулаки, готовясь к любому вопросу. Кто из вас троих умеет готовить? Судя по их пораженным лицам, к такому вопросу они были не готовы. Первая пришла в себя Рейнар. Мы все, но получается лучше у Враны, сказала она, указывая на подругу, стоявшую в центре их строя. Хорошо, тогда Врана, на кухню. Приготовь что-нибудь вкусное из наших припасов. Думаю, все проголодались. Миттилт, Рейнар, на вас барьеры. Ставьте все, что знаете, и не жалейте своей энергии света. Защитный барьер, отвлечение внимания, тишины и все такое. В общем, ставьте все, что сможете. Я потом приду и проверю. Раздал я указания и встал с кресла. Есть, сэр. Хором ответили девочки. Если что, я буду оказывать помощь нашему вероятному союзнику. Так что, если что-то случится, я здесь. И да, я посмотрел прямо в глаза девочкам. Мой взгляд был серьезным, как и голос. За этим парнем могут прийти очень сильные личности. Так что держимся вместе и за пределы этого дома в одиночку не выходим. Держимся вместе. Если видите что-то подозрительное, сообщать немедленно. Все ясно? В ответ я получил 3 кивка. Хорошо, можете идти. Махнул я рукой и повернулся к пациенту. Я, конечно, не доктор. У меня нет соответствующей степени, квалификации и даже разрешения. Но кто меня сейчас остановит? Призываю механизмы и включаю магическое зрение. Что ж, операцию по спасению Бога, начинаю. Итак, что мы имеем? Облучение энергии смерти и кучу различных проклятий в комплекте. Решение – ослабить излучение и точечными ударами уничтожить проклятие, либо если проклятие мощное, аккуратно его распутать и уничтожить. Для начала нужно снизить концентрацию энергии смерти в теле парня, а то даже просто стоять рядом с этим телом небезопасно. Так что да, пока заряд накапливался, я изучал наложенные на Тора проклятия. Сначала сниму самые простые, да самые простые, почти всегда самые безобидные, но пока я не хочу трогать их, ведь если ударить в неправильное место, можно лишь ухудшить ситуацию. Лучше начать с малого. Усиление, усиление, усиление, исцеление. Подождав 30 секунд и получив 3 усиления, я использовал свою исцеляющую энергию. Сразу после этого одним заклинанием уничтожаю небольшое проклятие. Слабое, оно сводило тело судорогой, не давая двигаться. Вроде звучит серьезно, но оно было очень слабым, даже на меня не подействовало бы. Но, и это самое главное, этих проклятий было очень много, и вот вместе они могут скрутить даже Бога, и все это нужно уничтожить. А ведь были и другие слабые проклятия, которых было дофига. Да, работы тут много. Лечение проходило тяжело, и не только потому, что случай серьезный, у меня и как такового опыта в этом нет. Я изучал магию проклятий, чтобы разобраться в Джаггернаут-драйве и в его проклятии. Никогда не думал, что придется спасать жизнь Богу. Короче, медицинское ремесло я не изучал. Пока я уничтожал проклятие, я также передавал энергию исцеления, постепенно уничтожая энергию смерти. Хех, сейчас от Бога не фонит, будто он только что из ядерного реактора вылез. Становилось ли Богу лучше от моих действий? А фиг его знает, он как лежал без сознания, так и лежит, хотя вроде дышать стал увереннее и свободнее. Ну главное, что живой, а там уже вытащим. Занимаясь делом, я и не заметил, сколько времени прошло, пока меня за плечо не потрясла Врана. Сэр, ужин готов. повторяла она, пока я наконец не очухался. «А, да, спасибо, сейчас приду», — кивнул я в ответ и начал подниматься с пола, вытирая пот со лба. «Да, это было тяжело. Что-то вроде загадки с бомбой и множеством проводов. Отрежешь не тот, и будет бум». Найдя взглядом уже ужинающих Рей и Митл, задаю интересующий меня вопрос. «Как с барьерами?» — спросил я, садясь напротив. Серьезность понемногу улетучивалась. Сел за стол я уже немного расслабленным. «Все хорошо, сэр. Мы поставили все известные нам барьеры и поставили мощный защитный барьер», — отчиталась Рей. «Да», — кивнула в подтверждение Митл. «Хорошо, приятного аппетита». «Спасибо». Дальше мы ели молча. Если честно, и разговаривать особо не хотелось. Я дико устал после работы с проклятиями, и мне хотелось хотя бы на несколько минут отключить мозг и просто ни о чем не думать. Ментальный и внутренний покой. Да, этого я хочу. Девочки же, видя мою усталость, решили меня не трогать, да и сами почти не разговаривали. Правда, непонятно, это они из-за меня или тоже под впечатлением от сегодняшнего дня. «Спасибо, Врана, было очень вкусно», — сказал я после того, как опустошил тарелку. «Вы очень задумчивый, сэр», — заметила Миттилд. «Так и есть, думаю, в насколько глубокую задницу мы попали, пока все не настолько плохо, как могло быть. Ладно, вымойте посуду, а я пока пойду проверю нашего пациента». Встал я из-за стола и пошел назад к богу грома. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что тот пришел в сознание и медленно осматривает комнату. Хотелось бы сказать «с добрым утром», но уже почти ночь. Привлек я к себе внимание бога, стоя у входа в комнату, а именно опираясь на косяк двери. «Кто ты?» — последовал логический вопрос от бога. Голос его был слаб, и, похоже, слова давались ему очень тяжело. «Падший ангел, турист, ученик и так далее», — ответил я и, взяв стул, подсел рядом с кроватью бога. «А если говорить более подробно, то одному моему знакомому удалось выбить мне учителя по скандинавской магии. Вон, даже документ есть, с печатью Одина». Достал я названный документ из пространственного кармана, но по дороге в Асгард ты упал передо мной и моими телохранителями. И вот я решил спасти самого бога грома Тор Одинсон. «Тебя же так зовут?» «Да». «Ну вот, видишь, я неплохо изучил вашу мифологию. Потом мы принесли тебя в мир людей и спрятались в этом доме. А еще я почти час занимался тобой, ибо все твое тело фонило энергией смерти, а количество наложенных проклятий. Я промолчу, ибо без мата ситуацию не описать. Кто тебя, кстати, так? Это все Хель», — рыкнул бог, правда, после этого последовал кашель. Похоже, он все еще в хреновом состоянии. «Хм, Хель, богиня смерти. Ну, я, собственно, так и думал. Мало кто еще способен на такое в Скандинавии, да и во всем мире. Я так понимаю, богиня смерти решила сделать то, о чем мечтает ее отец, Рагнарёк», — выдвинул я довольно реалистичную теорию. «Вполне может быть ворон», — кивнул на мои слова Тор. «Стоп, в смысле ворон? Она была очень сильна, намного сильнее, чем раньше. Я не знаю, что с отцом и с братьями я должен». Он попытался подняться, но на дрожащих руках далеко не уйдешь, и его тело просто упало на диван. Что странно, после этого броня Тора рассыпалась, и теперь он лежал в одних только трусах. «Ну или что это? Вот, накройся». Подал я одеяло и помог богу прикрыться. «Как видишь, даже после моей помощи ты все еще не в форме. К сожалению, часть твоих проклятий наложена скандинавской магией, в которой я не разбираюсь и проклятия снимать не решусь. И ни о какой битве речи быть не может». Тор молчал и смотрел на мое лицо своим голубыми глазами, будто стараясь что-то вспомнить. «Молот», — наконец произнес он. «Мне нужен молот, он вылечит». Я же в ответ тяжело вздохнул и взял в руки сумку. «Этот?» — спросил я, показывая Тору содержимое. «Да, в этой сумке лежали осколки молота». «Как?» — только и смог произнести пораженный бог. «Это я от тебя хотел узнать. Молот лежал возле твоего тела и уже был сломанным. З, значит, надежды нет», — произнес Золотовласка и, похоже, совсем раскис. «Эй, может быть, есть знакомые маги, которые могут помочь? Ну там, валькирии или травники. Кто-то же может помочь». Начал я придумывать варианты выхода из ситуации, попутно стараясь подбодрить бога. «Есть. Только вот Асгард, наверное, уже весь контролируется Хель. Ну а на окраинах Асгарда, разве там нет доверенных лиц? Да и сомневаюсь, что воины Асгарда так легко преклонят колени перед Хель. Хм, вообще есть одна валькирия. Думаю, до нее еще не добрались монстры Хель». «Хорошо, так, может, скажешь, кто это, и я приведу ее сюда?» — После моих слов Тор пристально посмотрел в мои глаза. «Зачем тебе это? А зачем я тебя спас? Зачем держу тебя тут, при этом подставляя под удар себя? Считай по доброте душевной. Да и не бросать же тебя здесь, хоть в руки хорошие отдам. Так к кому можно обратиться?» Тор еще какое-то время помолчал и, похоже, не видел других вариантов. «Эх, ладно, все равно я не могу ничего сделать», — с сожалением вздохнул Тор. «Ее зовут Гёндул, легендарная валькирия, очень сильная и опытная. Она точно знает, как поднять меня на ноги. Ее дом достаточно далеко, есть шанс, что туда еще не успела добраться армия нежити. Так, ясно, а где ее дом? И есть ли у нее запасное жилище? Вдруг она решила эвакуироваться со своей внучкой?» — сказал я уже у себя в мыслях. «Гёндул, бабушка Росвайс, одной из главных героинь ДХД. Вот мы и с ней встретились». «Есть», — с трудом кивнул Бог. «Ее летний домик, где она живет с внучкой. Она бывает там чаще, чем в собственном дворце. Скорее всего, она там, но кто знает, все может быть. Так мне бы карту или что-то такое, боюсь потеряться в Асгарде. К сожалению, у меня ее нет, но я могу на словах описать, куда тебе нужно будет идти. Делать нечего, давай». Получив от Бога инструкцию и несколько раз повторив маршрут, я позвал девочек. «Итак, Тор, знакомься, Миттилд, Рейнар и Калаварнир. Девочки, это Тор, бог грома». Представил я их друг другу. На лицах девочек моментально вылезло удивление, похоже, они удивлены. Ну, оно и понятно, это первый бог, которого они увидели. «Пока меня нет, вы отвечаете за его безопасность. А ты?» — указал я на лежачего. «Не соблазняй моих девочек». Сказав это, я повернулся к покрасневшим девчонкам. «Я быстро за лекарем и назад. В мое отсутствие Калаварнир за старшую. Будьте начеку. Потом нам предстоит серьезный разговор. Все понятно?» Боялся ли я за девочек? Конечно, боялся. Боялся, что кто-то все-таки следует за Тором и они придут за ним. Самого бога грома я не считал за угрозу. Его сейчас сами девочки могут прибить. «Да, отлично. Ну, я пошел». «Стой!» — донесся до меня крик Тора, отчего я моментально застыл. «Как тебя зовут?» «Азарат», — ответил я и рванул вперед. Я буквально выскочил из дома и поспешил вернуться в то место, которое ведет в Асгард. Я объяснил Тору, какой окольной дорогой заходили мы, и он рассказал мне примерную дорогу до дома Гёндул. Ох, я, конечно, топографическим кретинизмом не страдаю, но надеюсь, я не потеряю силы, того хуже, не поймаю хвост. Пройти тропу труда не составило. Дорога уже знакомая. Может показаться, что я как-то уж слишком быстро согласился помочь Тору. И отчасти, так оно и есть. Просто есть у меня ощущение, что времени нет. Ну, то есть нужно действовать быстро и решительно. Такое чувство, будто промедление может стоить мне жизни. Я даже сам не понимаю, откуда у меня такие мысли, но я не стал спорить с этим ощущением. Тем более, ну, даже если представить, что это восстание Хель, то наверняка в этом замешаны ее папаша Локи. А это значит, что? Значит, в Асгарде власть могут взять те, кто желает войны с другими фракциями. Нужно ли мне это? Ну, если бы я знал, что в голове у Локи и Хель, то тут можно было поразмышлять. А так выгоднее будет помочь Одину вернуть престол или уже Тору. Что вообще произошло с Одином? Тор, судя по всему, и сам не знает. Буду надеяться, что один жив. Он пусть и извращенец, но среди асов он бесспорный авторитет. Его потеря сильно ударит по моральному состоянию всех скандинавов. Ну, кроме оппозиции в лице Локи, то не факт. Когда же наконец тропа закончилась, и я прошел сквозь очередной барьер, то я увидел его. Асгард. Огромный золотой город, от которого так и веет магией. Волшебное королевство. Хотя даже со стороны видно, что некоторые части города словно потемнели, а мое зрение заметило в некоторых частях города сражения. А во, похоже, так оно и есть, но я сейчас не могу ничем помочь этим асам. Я не потяну битву с Хель, даже в режиме Джаггернаута. Все, что я могу, так это найти Гёндул и привести ее к Тору. И желательно сделать все это так, чтобы Хель не знала о моем появлении. Если уже не знает, но буду надеяться на лучшее. Так, я уже возле Асгарда, значит, мне просто нужно уйти в сторону и найти небольшой летний домик, как назвал его Тор. Что ж, думаю, это будет не так уж и сложно, я надеюсь. Пробежав несколько десятков метров, я присвистнул от увиденного. Так, а этих самых домиков вокруг Асгарда оказалось нифига не мало. Тут, блядь, целая деревня. Ну хорошо, хоть возле каждого дома есть надпись. Цивильно, блин. Ну, все не так уж и плохо. Бам. Ага, как же, офигеть, еще и дождь пошел, Вот будто до этого мрачноты не хватало. Кто тут нагнетает саспенс? В итоге я бегал от одного дома к другому и читал, кто хозяин дома. Со стороны я был похож на очень быстрого алкоголика, которого постоянно заносит. А что прикажете делать? Я тут никогда не был, а шансы, что я постучусь и меня сразу же не пошлю, на равны почти нулю. Так что да, придется проверять. Куда деваться? Так, ни этот, ни этот, ни этот. И это не то. Да твою мать, где этот дом? И это не тот, и это. Господи, если бы тут не было указателей, мне бы пришлось стучаться в каждый дом и получать отборную волну матов, или я слишком плохого мнения о местных. Так, ага, очередной дом. Кстати, очень похож на обычный деревенский домик. Угу, так, Гёндул, гласила надпись перед домом. Да, да сука, да-да, фух, я уже весь вымок. Даже заклинания не особо помогали. Начался настоящий ливень, жуть, бам, бам. Стучу в дверь и начинаю ждать. Слышу, как кто-то медленно подходит к двери и медленно ее открывает. Кто таков? Раздался приятный женский голос. В двери показалась женщина с голубыми глазами и белыми словно снег волосами. Ее взгляд был бесстрашным и такое чувство, будто она меня сейчас испепелит своим взглядом. Посланник, мне необходимо передать вам просьбу одного бога. Но не успел я договорить, как женщина фыркнула в ответ. Приходи утром, глупец. Проворчала она и почти успела закрыть дверь, но ей помешала моя нога. Похоже, ее терпение на исходе, да и не верит она мне. Что ж, объясняем все быстро и доходчиво. Я бы пришел утром, но похоже, Хель так отделала Тора, что если мы сейчас не пойдем его лечить, то до утра он просто не доживет. Он сказал, что вы можете помочь, и поэтому я здесь. Быстро проговорил я, при этом достаточно громком, чтобы женщина расслышала каждое мое слово. Не успел я продолжить, как меня моментально затащили внутрь дома. «Значит, Тор жив?» – спросила она, при этом прижимая меня к стене. Ее взгляд был очень серьезным и, похоже, сейчас от моего ответа зависела моя жизнь. «Тор Одинсон жив, пусть и находится в хреновом состоянии. Я смог снять часть проклятия и убрать часть энергии смерти, которой было пропитано тело бога. Но я не знаток скандинавской магии, так что я снял далеко не все». Тор сказал, что вы можете помочь. Честно ответил я женщина. После моих слов, она медленно отпустила меня и отошла в сторону. Где он сейчас, и как тебя зовут? Вновь задала вопросы женщина. Меня зовут Азарет. Тор в Мидгарде, в одном из домиков под охраной моих друзей. Но лучше поторопиться, за Тором могут объявить охоту. Эф, объявить, ее уже объявили. Раздраженно заявила женщина и прошла несколько шагов внутрь здания. Постояв на месте несколько секунд, она чему-то кивнула и повернулась ко мне. «Мне нужно собрать вещи. Вряд ли я в ближайшее время я сюда вернусь, и со мной пойдет важный человек. Это не проблема?» – спросила она, приподняв бровь. «Конечно нет. Домик достаточно большой, все поместятся». Кивнул я, не видя в этом проблем. «Хорошо, подожди в прихожей». Махнула она рукой в сторону, а сама пошла вглубь дома. «Мда, ну на что-то подобное и стоило рассчитывать. Я для местных чужак. Удивительно, что меня вообще стали слушать и не прогнали. Удача, с этим не поспоришь». Спокойно сев на кресло, я положил руки на колени и просто ждал. А что мне еще делать? Только ждать и осматривать дом уютный, кстати. Мне нравится. Но, меня не покидает чувство, что работает душ. Вот вроде и понимаю, что это дождь идет, но, кто будет в такое время мыться? Все нормальные люди спят уже, хотя мы же не люди. В какой-то момент звук затих, но дождь продолжался. Похоже, действительно кто-то был в душе. Или что у них тут? «Бабушка, я все». Раздался очень красивый и молодой женский голос. Повернув голову, я увидел молодую копию Гёндул. Серебриноволосая девушка лет 16, ее глаза такое чувство, будто я смотрю на море. Цвет морской волны, кажется, так ее глаза описывались в каноне. Тонкое тело молодой валькирии было прикрыто розовым халатиком, а ее волосы были закрыты полотенцем, лишь несколько серебряных прядей было видно. Девушка стояла и вытирала лицо от влаги, и именно в этот момент она и заметила меня, тихо сидящего в кресле и смотрящего прямо на нее. «А вы кто?» – пораженно спросила девушка, осознав, что все это время просто не замечала меня. «Гость, твоя бабушка сказала подождать ее здесь», – сказал я и улыбнулся девушке. «А она красивая, очень красивая. Смотря на нее у меня, ну, парни поймут, что я ощущаю. Такое приятное возбуждение и мурашки. На самом деле я похож на голодающего зверя. У меня так долго не было женщины, что через несколько лет я могу сорваться и просто накинуться на первую встречную. И я очень хочу, чтобы этой первой встречной была Росвайс или Врана. Это называется «гормоны шалят». Обычное дело, я уже даже привык. Это пройдет, хотя у вас человекоподобных почти полностью сносит крышу. Ага, спасибо за справку. Кстати, ничего необычного не почувствовал? Не, если конечно не считать необычным повышенный уровень энергии смерти вокруг. Ну это объяснимо. Не мог бы ты, кстати, пока последить за округой? Если будут неприятности, то сообщи, пожалуйста. Без проблем. Так, тылы прикрыты, теперь можно продолжать разговор. Как тебя зовут? Меня Азарат. Представился я, не вставая с удобного кресла. Не стоит пугать девочку. Росвайс. Неуверенно представилась девушка и нервно начала оглядываться по сторонам. Росвайс. Раздался крик Гёндул со второго этажа. Поднимайся наверх, нам нужно уходить. Услышав голос бабушки, девушка поспешила подняться наверх. Я же продолжил сидеть на месте и осматривать дом. Да, мне оставалось только ждать. Надеюсь, Росвайс и Гёндул не будут долго собираться. Нет, вы не подумайте, я терпеливый, просто волнуюсь за своих девочек. Фиг его знает, чем они сейчас занимаются, в безопасности ли они. Ждать пришлось недолго. Уже через 10 минут они спустились вниз. За спиной у них были довольно большие сумки, похоже, они действительно не собираются сюда возвращаться. Мы готовы, заявила Гёндул, когда спустилась вниз. Рядом с ней стояла Росвайс, которая неуверенно смотрела то на бабушку, то на меня. Вижу, идемте. Встал я с кресла и пошел на выход. Драйк молчит, значит все вокруг спокойно, но нужно поторапливаться. Что-то чуйка говорит, что нужно побыстрее уходить отсюда. Да и понимание того, что совсем рядом находится богиня смерти, которая может легко меня умертвить. Знаете, это хорошо стимулирует и ноги сами несут меня вон из Асгарда. Путь назад прошел намного быстрее. Во-первых, дорога уже знакомая. Во-вторых, Гёндул и Росвайс спокойно поддерживали мой темп, а я чуть ли не бежал назад. Настолько сильно мне хотелось уйти из этого места. Дорога до дома пролетела для меня незаметно. Будто всего пару минут назад я был в доме Росвайс и Гёндул и тут бам. И я уже возле нашего дома. Не знаю, что это со мной. Страх, может быть, ведь я никогда не был в ситуации, когда легко мог умереть. Даже с Сатана Илим все было проще. Сейчас же, по моему опыту могу констатировать у тебя небольшую паническую атаку. Послышался у меня в голове голос Драйга. Что? Паническая атака? У меня? А что в этом такого? Спросил дракон и, похоже, лег поудобнее. Обычное дело для молодых существ. Страх – это в определенном смысле и ситуации даже хорошее чувство, так как очень хорошо отрезвляет. Но страх хорош в малых дозах. Ты никогда не видел богов и не знаешь их сил. Неизвестность пугает. Да и к тому же ты понимаешь, что можешь умереть. Ты почувствовал силу Тора и пропасть между вами, и ты понимаешь, что Хель тебе противопоставить нечего. Ну кроме исцеления. Но я же тренировался. О, офис. Похоже, Драйк по-настоящему взмолился к драконьему богу бесконечности. Ты тренировался в тепличных условиях. Что Кокобель, что Таннин пусть и лупили тебя, но ты головой и сердцем понимал, что они тебя не убьют. Да, избить могут, но ты всегда знал, что все равно вернешься в строй, что они не будут бить так, чтобы ты стал инвалидом. Ты это понимал и по-настоящему не боялся их. Здесь и сейчас совершенно иная ситуация. Ты понимаешь, что можешь умереть, и это тебя пугает. Да, это неприятно признавать, но я действительно боюсь. Черт, не так я себе представлял свое первое приключение. Думал, что все начнется с малого, а тут вон оно как, сразу к богам занесло. Да еще к каким, с такими точно не договориться. Только сейчас я заметил, что мои руки они дрожали. От холода, страха, не знаю, но мне нужно срочно собраться. Я не должен показывать своих настоящих эмоций. Что я за командир, если не могу успокоиться в такой момент? Еще ничего не произошло, а мне уже не по себе. Тяжело тебе будет. Ты смеешься надо мной? Нет, но твой страх понемногу перетекает в паранойю. Поверь, это ничем хорошим не закончится. Вот тебе мой совет, просто постарайся пережить это приключение и не лезь вперед. Тут есть ребята посильнее тебя. Спасибо за совет, подумаю. Наконец мы вошли в дом. Для себя я отметил, что защита была улучшена с момента моего ухода. Молодцы девчонки, с пользой потратили время, пока меня не было. Хвалю. Нас, как понятно, уже ждали. Сигнальные чары проинформировали девочек о нашем пришествии. Мою ауру они знают, так что неожиданностей не будет, надеюсь. Всем вновь привет, Тор, я привел Гёнду. Девочки, как дела? В той комнате, где лежал Тор, сидели, и моя троица, и спокойно играли в карты. Точнее, игру они уже сворачивали, но теперь понятно, чем они занимались в мое отсутствие. Сэр, Врана выпрямилась по стойке смирно и начала доклад. За время вашего отсутствия ничего подозрительного не произошло, доложила девушка, смотря то на меня, то на наших новых гостей. Хорошо, тогда стоит представиться. Гёндул, это мои солдаты, Калаварнир, Рейнар и Миттилд. Девочки, это Гёндул, легендарная валькирия. Рядом стоит ее внучка, Расвайс. Дайте пройти. Перебила меня женщина и подошла к лежачему богу. Похоже, тебе действительно сильно досталось. Хмуро проговорила женщина, изучая повреждение бога при помощи магии. И тебе привет, Гён. Поприветствовал женщину Одинсон. Во имя Одина, скажи, что ты сможешь поставить меня на ноги. Буквально взмолился Тор. Похоже, нынешнее состояние его тела удручает бога грома. Ну, его можно понять. Если бы я вот так лежал и даже двинуться не мог, то да, это тяжело. Чисто морально. На тебе живого места нет. Проклятие на проклятие. Так, значит, ты сейчас же мне рассказываешь, что случилось во дворце, указала старая валькирия на бога. Ее слова звучали не как просьба, а как настоящий приказ. А бабка, то крутая. Рос, найди нам свободное место в доме и разложи вещи. Теперь тон женщины стал немного мягче, и она посмотрела на свою внучку. А вам? Похоже, следующие слова она решила адресовать нам. Вам лучше уходить отсюда, сказала она, будучи очень спокойной. Хотя я заметил, что в ее глазах промелькнула грусть. Почему ты считаешь, что нам лучше уйти? Не удержался я от вопроса. Тут много причин. Пожала она плечами и вновь повернулась к Тору. Во-первых, вы все еще дети. Пусть ты и выглядишь взрослым, но я чую твою неопытность. Вы не готовы к тому, что тут начнется. Во-вторых, вы падшие ангелы, это не ваш конфликт. Как бы ваши действия не усложнили жизнь всем падшим ангелам. Припечатала женщина и замолчала. Вообще все, что она сказала, правда. Мы действительно все еще дети. Мне самому-то только недавно исполнилось 15 лет. Мы не готовы к тому, что тут будет происходить. А тут планируются божественные разборки. Причем, если удастся спасти воинов и валькирий, мясорубка тут будет знатная. Да и насчет падших. Я ведь об этом сам думал, совсем недавно. С одной стороны, вы правы. Пробормотал я вслух. Да, мои действия могут привлечь внимание Хель, и в случае поражения она может отплатить падшим, напав на них. Но есть шанс, что именно наши участи сможет помочь вам в сложившейся кризисной ситуации. Уж лучше избавиться от возможной угрозы Григори здесь и сейчас, чем потом жалеть об упущенной возможности. Да, почему бы не уничтожить Хель здесь, до того, как она начнет войну с другими пантеонами. А то, что она это сделает, я не сомневаюсь. Богиня смерти и все дела. Нет, уж лучше один, чем это непредсказуемое. Девочки, есть разговор. За мной. Махнул я рукой и пошел в свободную комнату. Похоже, сейчас этакая развилка. Выбор, тварь я дрожащая или право имею. От моего решения сейчас, возможно, зависит судьба целой фракции. Ведь да, я слаб, но Джаггернаут Драйв может дать мне силу, способную тягаться с богами. Да и я вроде как не слаб и могу оказать серьезную помощь в бою. Пока я размышлял, мы с девочками зашли в пустую комнату. Я моментально поставил несколько барьеров. Не нужно, чтобы нас подслушивали. Этот разговор касается только нас четверых. Итак, девочки, вот мы и подошли к возможному финалу нашего приключения. Сказал я и присел прямо на пол. Конечно, в комнате была кровать, но мне почему-то захотелось сесть на пол. Девочки последовали моему примеру и сели рядом. Они молчали и ждали, когда я продолжу. Сейчас мы можем собрать вещи и отправиться в Григори, или можем остаться и помочь скандинавам в их войне. И какой путь выбираем мы? Спросила Врана. Рейнар на слова подруги кивнула, а Миттилд просто напряженно смотрела на меня. Я нутром чуял их волнение. Да уж, готов поспорить, девочки уже оценили силу Тора и понимают, что они тараканы для него. А ведь его кто-то отделал до такого плачевного состояния. В общем, их напряжение можно понять можно. Скажу так, я вновь замолчал и вновь начал обдумывать свое решение. Нет, я решил, я не трус, я пройду этот путь до конца. Я остаюсь здесь, решительно заявил я, смотря девочкам прямо в глаза. При этом, я особо выделил я. А мы? Переспросила Митл от нерва, сжимая кулачки. Сэр, вы же не хотите отправить нас домой? Спросила напряженная Рейнар. По ее виску прокатилась капля пота, а сама она сглотнула слюну. «То, что вы будете делать, зависит от вас. Если вы боитесь, то я вас пойму. Лучше отправьтесь в Григорий и ждите моего прихода. Если же вы хотите остаться со мной, в общем, вам решать, но подумайте очень хорошо. Если вы уйдете, это никак не скажется на наших отношениях. Вы останетесь моими работниками и ученицами. На этом я решил свою речь закончить. Говорить-то больше было и нечего. Теперь все зависит от девочек. Я не хотел их торопить или как-то влиять на их решение, так что я предпочел просто сидеть и молчать, думая о своем. Решение я для себя принял. Да, я остаюсь и помогаю Тору. Да, я понимаю, что это очень опасно и что я фактически сам ставлю свою жизнь под угрозу, но я считаю, что так будет правильно. Мне нужна помощь скандинавам, уверен, они этого не забудут. Григорий может получить очень ценного союзника с очень теплыми отношениями, а это многого стоит. Поэтому да, я буду воевать за интересы Асгарда. Представляться буду как доброволец, ведь по сути так оно и есть. А насчет отца, он будет недоволен, когда узнает о моем решении. Уверен, что через несколько часов ему уже будет известно о случившемся в Асгарде, а мое отсутствие он поймет правильно. Поймет, что я собрался участвовать в этой гражданской войне. Пусть эта война пока не совсем гражданская, но менее опасной она от этого не становится. Чую, мне предстоит тяжелый разговор с отцом. Буду надеяться, что он поймет мои доводы. Я с вами, сэр. Первой решила высказать Рейнар. Девушка была задумчивой, но говорила она уверенно. Я ваш боец и должна везде следовать за вами. Что я за боец, если оставлю вас в самый опасный момент? Уж лучше мне тогда просто забыть о военной карьере. Да и, пусть вы и говорите, что это никак не повлияет на наши отношения, но я сомневаюсь, что смогу смотреть вам в глаза, если брошу вас. Повторюсь, я с вами, сэр. Решительно заявила девушка и кивнула. Так, хорошо. Первый антагонист в DXD встал на мою сторону, это приятно. И даже немного иронично, ведь она не хочет меня убить, а наоборот пытается служить мне. Это приятно. Я согласна с ней. На этот раз слово взяла Калаварнир. Я пошла учиться на воина, чтобы сражаться. Бросить вас тут, да это будет несмываемый позор. Нет ничего хуже, чем бросить своего командира. Я с вами, сэр. Отлично. Похоже, осталась одна Миттилд, а блондинка была очень взволнована и чуть ли не тряслась. Пусть это и очень опасно, и я могу умереть. Ее голос дрожал, да и вообще выглядела она очень нервной. Но я не могу бросить вас и не могу бросить своих сестер, заявила малышка, отчего Рей и Врана даже удивились. Я с вами, еле выдавила из себя напуганная девочка. Мда, вот вроде и хорошо, ведь они все со мной. Но с другой стороны, та же Митл так боится. Знаете, а у меня тут такая хорошая идея появилась. Да, это будет правильно. Хорошо, я услышал вас, девочки. И знаете, думаю, мне нужно как-то вас поощрить и сделать сильнее. С этими словами я открыл портал в свой пространственный карман и достал оттуда коробку с надписью «Домино». Да, это был мой набор хранителей баланса. Полный набор, 28 алых костяшек. Медленно открыв коробочку, я продемонстрировал содержимое девочкам. «Что это такое?» – озвучила общий вопрос Врана с интересом, смотря на костяшки. «А вы сами как думаете?» – ответил я вопросом на вопрос и, положив коробочку на пол, начал доставать нужные мне костяшки. «Похоже на какой-то артефакт», – заметил Рейнар, также с интересом рассматривая костяшки перед собой. «Ладно, не буду вас мучить», – махнул я рукой и передал каждой по костяшке. Калаварнир досталась костяшка с номерами Рейна 02, Миттилд 01. Теперь я объясню более развернуто. Вы знаете о фигурах зла? Это демонические фигуры, благодаря которым демоны перерождают других существ в себе подобных. Ответила на вопрос Врана. Остальные девочки кивнули в ответ. Похоже, все знают об этом. Хорошо, молодцы. Так вот, то, что у вас в руках, это аналог фигур зла, только для падших ангелов. Я, на правах создателя, назвал их хранители баланса. Да, девочки, у вас в руках самые первые костяшки, которые я создал. От моих слов девчонки пришли в шок. Теперь они смотрели на костяшки у себя в руках с большим удивлением. Видите ли, демоны иногда используют свои фигуры на других демонах, и я хочу поступить так же. Я предлагаю вам принять эти костяшки и стать полностью моими солдатами. Пока что ваше положение не регулируется законом, но в ближайшее время он появится. Я остановился на секунду, чтобы перевести дыхание и вновь заговорить. Кстати, у костяшек есть особенность, которую я назвал комбо. Как вы знаете, в домино нужно выстроить последовательность из костяшек, у каждой костяшки есть два своих числа, и вы также можете выстроиться в последовательности стать сильнее. Чем длиннее цепочка, тем больше бонус к силе. Так вы дали нам костяшки не наугад, заметила Врана и посмотрела на костяшки своих подруг. Мы в любом случае сможем устроить цепь, даже если нас будет всего двое. У Рии Митл общий 0, у меня с Рией общая 2, а у меня с Митл 1. К тому же мы можем устроить связку Митл 1, 1 я 2, 2 Рей. Гениально, подытожила Калаварнер. Ну да, к тому же костяшки дадут вам небольшой бонус к силе. В общем, решайтесь. Кстати, помните того дракона, с которым я тренировался? Да-да, того самого короля драконов Таннина. Он теперь падший ангел. То есть скоро мы будем пополнять свои ряды, как и демоны. Задала интересный вопрос Рейнар. Да, но пока что мы делаем это тайно. Пока что мы не производим столько костяшек, чтобы раздавать их всем высшим падшим. Да и наборы то имеют не все лидеры Григори. Я его имею только потому, что я и являюсь создателем костяшек. Я сделал небольшую паузу и продолжил. Ну так, вы согласны или нет? Это самый глупый вопрос, который я когда-либо слышала, заявила Рейнар с очень счастливой улыбкой. Извините, сэр, но вы буквально предлагаете нам то, о чем мы и мечтать не могли. Так что ваш вопрос звучит очень глупо. Я с ней согласна. Я ни при каких обстоятельствах не откажусь от этой прелести. Поддержала подругу Митла и сжала в руках костяшку из алого кристалла. Врана же просто кивнула. Тогда просто приложите костяшку к груди и поглотите ее энергию. Девочки, послушно выполни сказанное, при этом закрыв глаза от волнения. От костяшек начало исходить странное сияние, этакая смесь ярко-зеленого, алого и золотого цветов. Тела падших охватила энергия, и я почувствовал, как устанавливается наша связь. Я и сам почувствовал некий прилив сил. Скорее всего, это связано с нашей связью, но это приятно, очень приятно. Тела девочек были настолько наполнены энергией, что они на автомате выпустили свои крылья. А во, хех, забавно получилось. О чем я? Сейчас узнаете. Через несколько минут сияние стихло, и девочки начали открывать глаза. Поздравляю вас, и с тем, что мы теперь почти семья и усилением. На последних словах я указал пальцем на спину. Девочки сначала не поняли, о чем я говорю, но стоило им только немного прийти в себя как. 4. Пораженно прошептал Рейнар, заглянув за спину. Да, похоже, костяшки стали тем толчком, катализатором, который вывел силу девочек на новый уровень, благодаря чему они стали четырехкрылыми падшими ангелами. Поздравляю вас. Ну что ж, теперь только вперед, спросил я и вытянул кулак вперед. Сначала девочки не понимал, что я от них хочу, но их ступор длился недолго. Да, только вперед, радостно прокричала Митла и протянула свой маленький кулачок вперед. Покажем им, из чего сделаны падшие, воинственно заявила Рия и также потянула свой кулачок. Не завидую я нашим врагам, закончила Врана, и в итоге наши четыре кулака встретились. Да, мы не собираемся бежать, мы будем сражаться. Глава 22, задача 1, информация. Итак, значит, наша команда принимает участие в гражданской войне в Скандинавии. Хах, ну что ж, нужно обрадовать наших гостей, ну или расстроить. Я, если честно, даже не знаю, как они отреагируют на наши заявления. Видимо, вы что-то решили, сказала Гёнду, заметив наше возвращение. Да, кивнул я, подходя к кровати с Тором. Видите ли, мы решили, что должны помочь в вашей борьбе. На несколько секунд воцарилась тишина. Гёнду и Тор переваривали услышанное, а Расвайс решила молчать и не встревать в разговор. Вы не готовы. Хотела старуха начать промывать нам косточки, но я не дал ей сделать это. И, а когда мы будем готовы? Когда Хель со своей армией сама придет в Григори. Думаю, тогда будет уже поздно что-то делать. Так что мы вам поможем. Тем более что-то делать нужно уже сейчас, а Тор все еще не в форме. Махнул я головой на лежачего бога. Да, Одинсон все еще выглядел хреново. Конечно, Гёндул сняла проклятие, но далеко не все. Да и потребуется немало времени, чтобы восстановиться после такого. А ведь в это время Хель утверждает власть в Асгарде. Противодействовать ей нужно начинать уже сейчас. Да, на саму богиню мы пока не полезем, но что нам мешает спасти несколько валькирий и начать сколачивать полноценное сопротивление? Вот именно что ничего, осталось только донести эти мысли до Гёндул и Тора. Только вас слишком мало, сказала Гёндул, осматривая нас четверых. Мы освободим тех, кого поймали, сомневаюсь, что Хель устроит геноцид собственного народа. Ей это не нужно. Вот это спорно, ведь она может поднимать трупы, и чем их больше, тем для нее лучше. Но я согласна с тобой, ей незачем убивать жителей Асгарда. Ну вот, мы можем освободить верных Тору и Одину воинов и валькирий. Нам нужна будет армия, чтобы задавить Хель. Это логично, кивнул Тор. Но мы ничего не знаем о судьбе моих братьев по оружию. Я знаю, где располагаются тюрьмы, но не факт, что именно там держат пленных. Значит, нам нужна информация, пришел я к очевидному факту. Да, кивнула старуха, и чем больше, тем лучше. Но я не могу сейчас отлучиться для сбора, а вы плохо знаете Асгард. Бабушка, а я, неожиданно подала голос Росвайс. Похоже, она возмутилась, что ее не вписали в план, ведь она-то как раз Асгард знает хорошо, но почему-то бабушка никак не прокомментировала ее. Чтобы собирать информацию, придется разговаривать, а ты очень неуклюжа. Да и я волнуюсь за тебя и одну точно не отпущу, так что нет, припечатала женщина, девушка же просто грустно кивнула и замолчала. Значит, нам нужна информация. Призадумался я и присел на свободное кресло. Информация, да, она необходима. Я был бы рад узнать даже о том, что происходит в самом городе. Да думаю, и Гёндул с Тором будут рады об этом узнать. Но как, что же делать? Стоп, у меня есть несколько тысяч новых Арах-4. Последняя модель следящих дронов, где я учел все ошибки предыдущих моделей. Также помог опыт в Академии. Можно сказать, что на основе этого опыта модернизировался Арах-3 и превращался в Арах-4. Но дотянет ли Алиса и мой суперкомпьютер до Скандинавии? В принципе, для магии нет ничего невозможного, но все эти перемещения сквозь миры сильно портят сигнал. Но, с другой стороны, я ведь даю Алисе не все 100% возможностей моего творения. Если предположить, что я возьму все дроны и использую возможности моего компьютера на все 100, то я достаточно быстро смогу собрать информацию о происходящем в Асгарде. А с учетом того, что я серьезно доработал защиту, уничтожить или повредить дронов будет непросто. Это, конечно, не учитывая их маленький размер. Хм, если все взвесить, то, недолго думая, достаю из пространственного кармана свой незаменимый визор. Алиса, ты здесь? Стоило мне только это произнести, как передо мной появился интерфейс. Здравствуйте, сэр. Раздался приятный женский голос. Происходящее очень заинтересовало всех присутствующих, и они молча смотрели за тем, что я буду делать. Комплект дронов Арах-4 готов к использованию, да, сэр. Новые дроны прошли испытания и готовы к использованию. Отлично, тогда, первое, запусти сборку новых дронов. Ты же имеешь доступ к кузнице Альфа? Да, имею, сэр. Я так понимаю, нужно запустить производство дронов Арах-4? Все верно, кивнул я на автомате. Что такое кузница Альфа? Ну, это мой побочный проект. Создаю его на основе данных о таких святых механизмах, как Отец Мечей и Кузнец Мечей. Да, это те самые святые механизмы, которые позволяют создавать мечи, а при крушителе баланса, конструкции из мечей, типа рыцаря или вообще дракона. Вот на основе данных о них, я создал небольшую станцию, которая теоретически может создать все что угодно. Этакий магический принтер. Правда, пока что он может клепать только моих дронов, но на то он и побочный проект. Нет, я понимаю, что его возможности огромны, и возможно, я уделяю этому направлению мало времени, но, на самом деле, мне, чтобы создать эту альфа-версию, потребовалось огромное количество времени, а уж для полноценной кузницы. Не, пока у меня нет такого количества знаний, чтобы закончить проект, так что пока он будет побочным. Может, когда-нибудь я и возьмусь за него всерьез. А пока, я продолжу отдавать приказы Алисе. Второе, бери под свой контроль все 100% возможностей суперкомпьютера. Пароль, Омега-00001. Принято. Идет обработка. Завершено. Мои возможности значительно возросли. На то и был расчет. Третье, отследи мое местоположение и перемести ко мне все имеющиеся образцы Арах-4. Стоило мне только отдать приказ, как я почувствовал, что кто-то хочет переместиться в дом, но ему мешает барьер. Да, Алиса может и такое, правда, это выглядит очень топорно. Со стороны кажется, что Алиса микроскопом гвозди забивает. То есть, ну как бы можно, но выглядит это тупо. Так что Алиса ничего кроме перемещения не умеет, да и телепортирует она, используя специальную технологию Григори. Ее создали, чтобы телепортировались те, кто никак телепортацию освоить не может. Дав добро на телепортацию, я увидел, как возле меня появляются несколько небольших контейнеров. В этих контейнерах хранятся дроны последней модели. Очень надеюсь, что Хель не обнаружит их и не сломает все разом. Что, выпустит какую-нибудь божественную волну или струю и как поломает всю мою технику. Но надеюсь, до этого не дойдет. Итак, Алиса, в базах данных Григори случаем нет ничего наподобие карты Асгарда. Сканирую. Нет, ничего такого нет. Плохо. Цыкнул я языком. Мда, без карты будет тяжелее. Ну ничего, прорвемся. Так, тогда прямо сейчас бери под контроль всех дронов в фарах 4 и иди по данному маршруту. Я открыл карту и начал прокладывать дорогу. Вот здесь будет переход. Сначала отправь одного на развертку, если связь останется, отправляй остальных. Поняла. Дальше будет тропа, которую нужно будет пройти так. Блин, Алиса еще не настолько умный ви, чтобы подобное провернуть. Эх, придется вновь бежать в Асгард. Только теперь, чтобы хоть примерно показать, куда ставить дроны. Извините, но мне придется отойти. Я лучше сам покажу Алисе, куда разместить дронов. Подскочил я с места и пошел на выход. Стой, крикнула Гёндул. Что это сейчас было? Это мои дроны. Показал, протянул я руку вперед и на нее уселся небольшой паучок. Эти паучки спрячутся в углах Асгарда и будут собирать информацию, на основе которой мы и будем действовать. «Ты не собираешься согласовывать свои действия с нами?» – спросила она, кивнув на Тор. «От вас никаких предложений не последовало», – напомнил я женщине. «А действовать нужно уже сейчас, или вы предпочтете ворваться в Асгард без знания обстановки?» «Нет, но тогда я пошел», – перебил я Гёндул и развернулся. «Будьте начеку», – сказал я, посмотрев на своих девочек. Они в ответ кивнули. «Согласовывать свои действия? Еще чего, если я буду ждать их фи, то это противостояние точно не закончится в этом столетии. Собираешься сам решить проблему?» «Нет, Драйк, я собираюсь действовать так, как считаю нужным. На дебаты времени нет. Я поддерживаю тебя. Твоя позиция логична. Кстати, а та малышка, это случаем не та девица, которая разработала формулу по запечатыванию Трихиксы?» «Ага, она самая. О, тогда тебе лучше навести с ней мосты. Да, события сильно изменились, но нет никакой гарантии, что эта многоголовая хрень не появится в нашей реальности. Пф, дело в том, что она рано или поздно сама освободится, печати то наложенные библейским не вечные. Тогда точно ее нужно на свою сторону переводить. Кстати, если она действительно такая, как в той истории, то проблем у тебя с этим не будет. И когда это тебя стало волновать наше будущее? С тех пор, как понял, что реально могу окончательно сдохнуть. От меня пусть и осталась только душа, но терять себя я не желаю. Окей, будем привлекать на свою сторону сильных личностей. А пока вернемся к делу. 11.01.2011. Как и было приказано, мы остались на базе и ждали возвращения нашего кого теперь. Как им теперь называть Азарата после принятия костяшек? Командир, генерал, командующий.